Параграф 2.2.2. Теоретические объяснения поведения потребителя. Хотя основы формирования потребительского спроса, казалось бы, достаточно ясны, в экономической теории существует несколько конкурирующих между собой объяснений поведения потребителя и его мотивации. Сейчас невозможно сказать, какая из этих теорий преобладает. По-видимому, каждая из них отражает какую-то сторону процесса формирования спроса, но воедино они не сведены и даже борются друг с другом. Тем не менее, знать их нужно, так как каждая из них расширяет представление о сложном механизме под названием рынок. Мы же пойдем дальше и попытаемся интегрировать элементы этих теорий в одну. Поведение потребителей стало интересовать экономическую науку со второй половины XIX века. Существовавшие до того классические школы, в том числе работы Маркса и его последователей, сосредоточивались больше на вопросах производства и распределения, считая спрос производной категорией. Видя обе стороны товара, потребительную и миновую стоимости, Маркс, в частности, считал, что изучение потребительной стоимости – это предмет товароведения, а не экономической науки, и не видел других оснований для соизмерения различных товаров, кроме стоимости, измеряемой общественно необходимым рабочим временем, то есть средним для данного общества в каждый данный момент. Он признавал категорию полезности, но не видел путей ее измерения. Считалось, что заработки рабочего настолько ограничены, что он их практически целиком тратит на покупку предметов первой необходимости. Потребление рядового рабочего или служащего в то время было настолько невелико и однообразно по своей структуре, что считалось неинтересным вникать в то, как эти скудные потребности удовлетворяются и как эти малые заработки расходуются. Пионерами теоретического изучения потребительского спроса во второй половине XIX века были создатели теории предельной полезности. Англичанин Уильям Джеванс, годы жизни с 1835 по 1882, швейцарец Леон Вальрас, годы жизни с 1834 по 1910, австрийцы Карл Менгер, годы жизни с 1840 по 1921, Эйген Бем Баверк, годы жизни с 1851 по 1914. Теория предельной полезности стала составной частью основного течения западной политэкономии, классиком и популяризатором которой был англичанин Альфред Маршалл, годы жизни с 1842 по 1924. Сильной стороной этой теории было использование строгого аппарата математического анализа, благодаря которому была построена внутренне непротиворечивая теория, объяснявшая спрос, предложение и рыночное равновесие в их единстве. В идейном смысле эта теория, объяснявшая стоимость в терминах психологии потребителя, противостояла марксизму, стоявшему на позициях трудовой стоимости. Находясь по разным сторонам политического водораздела, обе стороны не признавали друг друга, хотя, как мы отмечали в нашей более ранней работе, смотри примечание шестое, были между собой вполне совместимы в научном смысле. Примечание шестое, смотрите Меньшиков, «Современный капитализм. Краткая политэкономия. Москва. Издательство «Мысль», 1974 год. Конец примечания». Страница 48. Исходным положением этой и большинства других западных экономических теорий поведения потребителя является то, что индивидуальный потребитель – всегда получатель цен, то есть цены для него заданы извне, поскольку поведение ни одного из них в отдельности не может повлиять на цены сколько-нибудь существенно. На любом потребительском рынке число покупателей и потребителей всегда много больше, чем производителей, и объединиться им труднее. Хотя западные авторы для красоты слога часто именуют потребителя «королем рынка», они в данном случае имеют в виду не одиночку, беспомощную перед силами рынка и произволом крупных производителей, а всю совокупность потребителей вместе взятых. Попытки потребителей объединиться, чтобы воздействовать на рынок, делались неоднократно, например, через кооперативы и потребительские ассоциации. Эти попытки и на Западе, и у нас были лишь частично успешными. При социализме государство теоретически считалось защитником потребителей, устанавливая цены на товары массового потребления на уровне часто ниже рыночного равновесия. На практике это приводило к товарным дефицитам и развитию теневой экономики. Эти проблемы более подробно рассматриваются в разделе о микроэкономическом регулировании, глава 5. Под полезностью понимается не просто удовлетворение удовольствия, получаемое человеком от потребления. Такое понимание было бы сугубо субъективным, психологическим и плохо применимым к экономике. Экономическое понятие полезности – это стоимостная денежная оценка потребителем, индивидуальным или совокупным, то есть обществом, степени полезности потребительских свойств товара или услуги в каждом конкретном случае. Устанавливая цену, рынок или государство оценивают в денежной форме степень важности, полезности продукта для общества, то есть для всей совокупности потребителей. Одновременно цена через полные издержки указывает, сколько ресурсов общество готово выделить на удовлетворение этой потребности. Под общей полезностью понимается совокупная величина полезного эффекта, получаемого от потребления данного количества продукта. Ее надо отличать от предельной, приростной полезности, то есть дополнительного полезного эффекта от потребления дополнительной единицы товара или услуги. Например, если считать, что эффект от потребления 300 граммов хлеба в день равен 10 условным единицам, то есть одной единице в среднем от каждых 30 граммов хлеба, то эффект от потребления дополнительно 30 граммов сверх 300 граммов может оказаться либо больше, либо меньше одной единицы в зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе индивидуальных вкусов и потребностей. Кривые, изображенные на графике 2.6, демонстрируют различия между общей, средней и предельной полезностью. Взят условный пример, в котором общая полезность U возрастает с ростом потребления продукта, однако замедленными темпами. В результате средняя полезность AU, единицы продукта, сокращается, но предельная полезность МУ падает еще быстрее. График. Общая, средняя и предельная полезность. Ось абсцисс X – количество. Ось ординат U – полезность. Метки на оси абсцисс. 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 16, 18, 20. Метки на оси ординат. Немного меньше, чем метки на оси абсцисс по величине. От 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. На графике U общая полезность. Плавная кривая, начинаясь от нулевой точки, поднимается, закругляясь вправо, обращена выпуклостью вверх. Вторая кривая, АУ, средняя полезность, начальная точка X равно 2, U равно 15, опускается до точки U равной 5 при X равной 20. Третья кривая, МУ, предельная полезность, начальная точка вместе пересечения с кривой общей полезности на уровне U равной 30, X равной 2. Более круто опускается выпуклостью вниз вправо до точки X равной 20, U равной 3. Точка пересечения линий MU и AU, X равная 6,3, U равная 10. У некоторых последователей марксистской политэкономии всегда существовала непонятная аллергия к термину «предельная полезность», «полезность», «производительность», в которой они усматривали некий зловредный умысел. На самом деле, это просто термин, заимствованный из математики и обозначающий бесконечно малую, а иногда и дискретную, приростную величину. Маркс широко пользовался этим понятием в своей теории дифференциальной ренты, не применяя, правда, самого термина. Но и слово «дифференциальное» тоже заимствовано из математики, где дифференциальное исчисление как раз и рассматривает предельные величины. Страница 49. Поскольку мы в нашем курсе будем постоянно иметь дело с предельными величинами, Без этого грамотный экономист просто не может сегодня обойтись. Читателю надо к этому привыкать с самого начала и преодолевать аллергию, если она есть. Пока важно запомнить главное. Предельная величина принципиально отличается от средней. В нашем примере средняя полезность равна дробь, числитель, общий эффект потребления от всей массы товара, знаменатель, общее количество потребленного товара, формула 2.5. Предельная полезность равна дробь, числитель, прирост эффекта потребления, знаменатель, прирост количества потребленного товара, формула 2.6. В терминах математики АУ равно дробь ТУ на Х, формула 2.7. МУ равно дробь дельта ТУ на дельта Х, формула 2.8, где АУ – общая полезность, МУ – предельная полезность, Х – количество товара, дельта – приросты переменных. Выражение дробь дельта со знаком вычитания у основания на дельта со знаком вычитания у основания можно обозначить также как дробь D со знаком вычитанию основания на D со знаком вычитанию основания, то есть как первую производную одной переменной по другой. На графике 2.6 проиллюстрирован частный случай убывающей предельной полезности. Полезность каждой последующей единицы потребляемого продукта падает по мере роста потребления. Часто этот случай рассматривается как всеобщий закон, характерный для всякого потребления. В действительности, как показывают исследования, предельная полезность ведет себя значительно более сложно. В начале потребления она возрастает, затем угасает по мере того, как удовлетворена первая потребность, а после определенной точки становится нулевой или даже отрицательной величиной. Этот более реалистический случай изображен на рисунке 2.7, где кривая предельной полезности МУ на начальном отрезке имеет положительный наклон. DMU, деленное на DX, больше нуля, которое сменяется отрицательным, дробь DMU на DX меньше нуля, так что в конечном счете сама предельная полезность становится отрицательной, MU меньше нуля. Страница 50, график 2.7, кривая предельной полезности, реальная динамика. График в прямоугольной системе координат. Шкала по оси абсцисс X. Метки проставлены от 0 до 5. Шкала по оси ординат MU. Начинается с отрицательного значения минус 0,2, затем 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, единица. Одна метка на оси X приблизительно равна двум меткам на оси MU. На графике одна кривая, выпуклостью вверх, начальная точка x равно нулю, mu около 0,4. От начальной точки кривая плавно поднимается вправо вверх до максимальной точки при x равной 2, mu равной 1. То есть эта часть графика, при котором mu больше нуля, дробь dmu на dx больше нуля. Затем кривая плавно опускается с переходом на небольшую выпуклость вниз до нулевой точки mu и x равной 4,1. Это область, при которой mu больше нуля, а дробь dmu на dx меньше нуля. Затем линия продолжается вправо вниз при отрицательном значении mu. Конечная точка x равная 5, mu равная минус 0,2. Каждый легко поймет содержание этого графика, исходя из собственного опыта. Когда вы только приступаете к обеду, удовлетворение от еды постепенно нарастает. Аппетит приходит во время еды, как говорят французы. Сначала быстрее, а потом медленнее. Если вы не рассчитали, пожадничали и объелись, общий результат плачевен. Лишний кусок впрок не пошел. Модница-дама испытывает нечто подобное, когда перестает получать удовольствие от лишней пары туфель или лишнего платья, а богач – от лишнего автомобиля, который уже некуда ставить. Разумеется, не следует сводить закон убывающей предельной полезности к пустой банальности. Основатели теории предельной полезности были математически грамотными людьми и имели в виду более сложный случай, когда потребление включает некоторый набор продуктов, а не один продукт, и когда все они, равномерно увеличиваясь, вместе дают постоянно растущий полезный эффект. В этом случае предельная полезность от потребления какого-то одного продукта должна постепенно падать, если предположить, что потребление всех других продуктов не меняется, то есть остается постоянным. Понять это лучше всего, вернувшись к экономической, а не к физиологической или психологической трактовке полезности. Далее жирным шрифтом. Для потребителя предельная полезность какого-то товара в данный момент – это его готовность заплатить за него определенную максимальную цену. Конец жирного шрифта. Если, например, вам понравился на витрине афганский ковер, и вы, исходя из вашего семейного бюджета, готовы заплатить за него не более 5000 деноминированных рублей, то это и есть ваша оценка предельной полезности для вас этого ковра. При более высокой цене вы его не купите. В терминах математики P с индексом R у основания равно M умноженное на U с индексом R. Формула 2.9. То есть спросовая цена равна предельной полезности. В рамках ваших бюджетных ограничений ваша спросовая цена за еще один ковер будет ниже предыдущего, то есть предельная полезность будет падать. Это с точки зрения теории предельной полезности доказывает, почему наклон кривой спроса должен, как правило, быть отрицательным. Проверьте себя. Сколько вы готовы заплатить за литр молока в день при нормальном снабжении, то есть оно подается во всех соседних продовольственных магазинах, а за 2 литра? Как только вы подойдете к верхней границе потребности вашей семьи, ваша предельная полезность от молока снизится до нуля. Конечно, вы и после этого можете продолжать пить молоко, но вас останавливает не всегда даже желудок, а скорее бюджет. Хватит, пора остановиться, деньги нужны и на другие продукты. Маркс измерял стоимость трудом. Первопроходцы теории предельной полезности тоже нуждались в каком-то едином знаменателе. Для этого они измеряли полезность условными единицами, которые называли утилами. Страница 51. Впоследствии от утилов отказались и измеряли полезность, как и стоимость, обычными деньгами. В данном случае деньги служат цели наиболее рационального распределения личного дохода для получения наилучшего потребительского эффекта. Среди читателей наверняка найдутся не только нынешние и будущие предприниматели, но и обычные граждане-потребители. Всем им полезно учиться рациональному расходованию своих бюджетов, будь их доходы скромными или большими. На новых русских, сорящих деньгами на ривьерах и багамах, местные богачи, в отличие, конечно, от местных торговцев и рестораторов, жаждущих заработать, смотрят косо, как на трехгорбого верблюда. Не больные ли? Теория предельной полезности исходит из предположения, что потребители заведомо стремятся максимизировать полезность, то есть получить максимальный полезный эффект от потребления. Грубо говоря, жадность считается общей нормой поведения. Это, конечно, крайнее упрощение мотивов, которыми руководствуется потребитель. На самом деле, рационально мыслящий потребитель всегда думает о том, как ему ограничить свое употребление некоторым достаточным уровнем, с тем, чтобы, например, сберечь часть своего дохода на черный день, на старость, на образование детей, на непредвиденные расходы по болезни и так далее. Это нисколько не противоречит стремлению получить максимальный эффект, но только процесс достижения максимального эффекта растягивается на годы, иногда на всю жизнь, и включает не только сегодняшнее потребление, но и будущее, отложенное потребление. Отложенное потребление подразумевает некоторый отказ от сегодняшних благ и предполагает, что потребитель захочет как-то возместить себе эту потерю. Поэтому он ожидает, что его сбережения принесут процент, то есть будут возрастать с годами. Отложенное потребление – это разновидность денежных инвестиций. О том, как сбережения конкурируют с предпочтением ликвидности, то есть с желанием иметь наличные деньги для текущих нужд, смотрите более подробно в главе 8. Итак, самоограничение личного потребления – это непременное свойство рационального потребителя. При имеющемся доходе потребители в массе своей вовсе не стремятся потреблять как можно больше. Наоборот, они стараются рассчитать, как можно достичь удовлетворительного для них потребительского эффекта при наименьших затратах со своей стороны. Вместо не вполне реалистического предположения о максимизации потребительского эффекта при данном бюджете, получаем более реалистическое, подтверждаемое многими исследованиями, положение о сатисфакции, самоудовлетворении, то есть ограничении потребления некоторым пределом, заранее установленным самим потребителем. Потребитель чаще всего стремится сохранить привычный установившийся уровень потребления и выходит за его пределы, только если уверен в том, что сможет поддержать этот более высокий уровень потребления более высоким уровнем дохода. Это доказано, в частности, исследованиями американского лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана, который помимо своих исследований в области количественной теории денег, смотрите главу 8, известен также работами по теории потребления. В них он показал, что потребительский спрос определяется прежде всего так называемым постоянным, то есть сложившимся уровнем дохода, и лишь во вторую очередь его колебаниями и отклонениями от этого уровня. У большинства потребителей реальные доходы меняются очень мало на протяжении достаточно больших периодов времени. Таким образом, большинство потребителей – это сатисфакторы, а не максимизаторы. Страница 52. Это положение вовсе не отменяет законов предельной полезности. Задача рационального потребителя остается той же – как разумно распорядиться ограниченным бюджетом. Примечание 7. Вместо задачи максимизации потребительской функции при постоянном или растущем доходе Y, то есть максимум, скобки открываются, U, фигурные скобки открываются, X от единицы, запятая, X от двух, запятая, x от 3, запятая, многоточие, x от n, фигурные скобки и обычные скобки закрываются. При условиях, квадратные скобки открываются, y равно константе, либо y равно функции f от t, квадратные скобки закрываются, решается задача минимизации суммарных расходов денежного спроса при достижении заданного потребительского эффекта. Минимум, скобки открываются, p малое от единицы, умноженное на x от единицы, плюс p от 2, умноженное на x от 2, плюс p от 3, умноженное на x от 3, плюс многоточие, плюс p от n, умноженное на x, n, скобки закрываются при условии u равно константе. Конец примечания. Продавцам товаров это тоже интересно. Как в условиях ограниченных доходов потребители будут распределять свои закупки? Теория полезности объясняет желательное распределение семейного бюджета для приобретения товаров и услуг. Семья готова затратить столько-то на такие-то товары или удовлетворение таких-то потребностей. При этом абсолютные и относительные рыночные цены служат для нее ориентиром. Изменение цен приводит к изменению структуры покупок и их общего размера. При этом сопоставляются и уравниваются потери от вынужденного сокращения покупок отдельных товаров и услуг увеличением покупок других товаров. Потребитель может отказаться от стольких-то единиц подорожавшего товара, но зато компенсирует это равноценным потребительским эффектом от приобретения относительно подешевевшего товара. Жирным шрифтом. Наилучший потребительский эффект достигается тогда, когда предельные полезности, полученные от затраты последней денежной единицы на покупку каждого продукта, одинаковы. То есть соотношение предельных полезностей равно соотношению цен соответствующих товаров. Конец шрифта. Математически это можно проиллюстрировать простым примером для двух товаров. Дробь m на u с индексом x на p с индексом x равно дробь m на u с индексом y на p с индексом y. Формула 2.10. Формулу 2.10 можно переписать так. Дробь m на u с индексом x на m u с индексом y равно дробь p с индексом x на p с индексом y. Формула 2.11. Если в формуле 2.10 цена p с индексом x возрастет, то левая часть становится меньше правой. Чтобы вернуться к равенству, потребитель купит меньше товара x, повысив тем самым предельную полезность последнего рубля, истраченного на товар x. Для случая, когда товаров будет больше двух, действует равенство. Дробь m на u первое на p первое равно m дробь m на u второе на p второе равно многоточие равно дроби m на u n на p n. Формула 2.12. Как эти теоретические соображения преобразовать в нечто более близкое к практике, например, как с их помощью прогнозировать изменения в структуре спроса? С одним из таких методов, анализом эластичности, мы уже знакомы. Эластичности непосредственно связаны с предельной полезностью, ибо в обоих случаях анализируются не столько абсолютные величины спроса, сколько их небольшие изменения под влиянием различных факторов, чаще всего цен. Теория предельной полезности позволила создать особую область анализа, так называемых предельных коэффициентов замещения одного товара другим.